22. В Лысых горах имении князя Николая Андреевича Болконского ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней. Но ожидание не нарушило стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе «Le roi de Prusse» — «Король прусский», с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью княжною Марией и при ней компаньонкой, мадемуазель Бурьен. И в новое царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы 150 верст доедет до Лысых гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только 2 источника людских пороков — праздность и суеверие, и что есть только 2 добродетели — деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери, и чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких нелегко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями. Иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз. В день приезда молодых, утром по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтобы это ежедневное свидание сошло благополучно. Сидевший в официантской пудренный старик-слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте». Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело. Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы-библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками. Все выказывало постоянную, разнообразную, порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарской, шитый серебром сапожок, по твердому налеганию жилистой, сухощавой руки, видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей, и только подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал строго и вместе с тем внимательно нежно, оглядев ее: «Здорово? Ну так садись». Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло. «На завтра», — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого, отмечая жестким ногтем. Княжна пригнулась к столу над тетрадью. «Постой! Письмо тебе!» — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женской рукой, и кидая его на стол. Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему. «От Элоизы?» — спросил князь, холодной улыбкой выказывая еще крепкие и желтоватые зубы. «Да, от Джули», — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь. «Еще два письма пропущу, а третье прочту», — строго сказал князь. «Боюсь, много вздору пишете. Третье прочту».